Глава 12. Дрессировщики крыс. Не произнося ни слова, Маху, Нахтмин и Шабака слушали Ая до тех пор, пока он не закончил излагать свой план. Во вторую половину дня было душно. Клубились облака пыли, досаждали мухи. Это был обычный час после обеденного отдыха. И то, что царь его нарушил, вызвало недовольство и даже беспокойство. «Это превосходная идея», — заявил Нахтмин. «Как только конфликт начнет разрастаться, мы направим туда войска, и тогда...» «Но с чего начать?» — спросил Ай. «Из того, что мне приходилось слышать, можно сделать вывод, что этих ивритов не так-то легко приручить». Только один раз за свою жизнь он побывал в Нижней земле, сопровождая их на Тона. Тогда они прибыли на корабле, как и вся царская свита. Знакомство со второй половиной царства ограничилось лицезрением украшенного по случаю коронации храма Атона в Аварисе, бывшей столице, основанной принцами-пастухами. Имеются в виду гиксосы, группа кочевых скотоводческих азиатских племен из Передней Азии, захвативших власть в Нижнем Египте в середине 17 века до нашей эры, которые затем около 1650 года до нашей эры образовали свою династию правителей. Манифон переводит слово гиксосы как «принцы-пастухи». Они основали город Аварис, который при их правлении был столицей. Он не припоминал, чтобы ему когда-нибудь доводилось видеть хоть одного иврита. Ему они были знакомы только по отчетам охраны и жалобам управляющих провинциями. Этих людей действительно отличал мятежный дух, поэтому сбор налогов в местах их проживания часто заканчивался столкновениями. Более того, они с презрением относились ко всем богам, кроме своих. Богиня Луна, которую они называли то ли Син, то ли Суэн, щедро одаривала страстью ивритов, которую они берегли для отца солнца Шамаша. Короче, люди одержимые бунтовщики. Эти кочевники прибыли следом за захватчиками, с которыми у них был общий язык. С ними они поддерживали дружеские отношения. После того, как захватчиков изгнали, ивриты упорно продолжали приходить в Нижнюю землю, пасти свои стада, но возвращались в свои земли далеко не все. Некоторые из них затем присоединились к своим соплеменникам, которые остались в двух землях после изгнания захватчиков. По некоторым оценкам, численность ивритов достигала 20 тысяч. Большей частью это были скотоводы, хотя при необходимости их использовали как рабов, к примеру, при осушении каналов или строительстве административных зданий. «Это вполне осуществимо», — заявил Маху, «но дело требует деликатного подхода. Мы внедрим в их среду своих агентов, которые заставят ивритов поверить, что их всех собираются вербовать на строительство нового храма, и что в случае уклонения у них будут отбирать стада и дома. Это вызовет в их среде волнение, и с помощью двух или трех умельцев можно будет подбить их на мятеж. В Мемфисе этому только обрадуются, ведь ивриты там как бельмо на глазу, с тех пор, как они приняли участие в мятеже Апихитепа. И тогда нам останется только одно — послать войска на подмогу гарнизону Мемфиса». «Как быстро можно осуществить этот план?» — спросил Ай. «Потребуется от 10 дней до 2 недель. Одна неделя уйдет на вербовку агентов, так как необходимо найти тех, кто умеет говорить на иврите, а также на распространение слухов, другая — на разжигание страстей и организацию восстания. Немедленно приступайте к делу. И никому ни слова вне этих стен», — приказал Ай. Надо будет также позаботиться о том, чтобы Харимхеп не использовал восстание для своих целей и не попытался захватить Мемфис, — заметил Нахтмин. «Это твоя забота», — сказал Ай. Шабака улыбался, как кот, который только что загнал крысу в ловушку. Господин Гемпта, землевладелец, проживающий в окрестностях Авариса, походил на большого, очень большого ребенка, вспыльчивого ребенка. Он размахивал перед городским головой весьма представительным мужчиной, пухлым кулаком. «Я попрошу», — говорил он, задыхаясь, «чтобы этих людей изгнали из принадлежащих мне земель. Они разводят крыс. Хуже того, они их ловят и выпускают ночью в мои поля». Обвинение оказалось странным, если не надуманным. Голова удивленно поднял брови и спросил: «Это действительно так?» «Я знаю, что говорю. Они посылают крыс пожирать мой урожай». Даже предположение, что ивриты настолько ловки, что могут принудить лесных мышей разорять поля своего знатного соседа, было столь смехотворным, что это не стоило обсуждать. И все-таки у городского головы не было права выставить такого важного человека, как Гемпта, у которого были дружеские связи с влиятельными людьми в Аварисе и в самом Мемфисе. Какая выгода ивритам гнать крыс, уничтожать твой урожай? Потому что они бедные, а я богат. Все просто. Из-за ненависти и зависти. Тебе же известно, что они все бедные. Кто видел когда-нибудь богатого иврита? Я требую, чтобы ты их изгнал из прилегающих к моему имению территорий. Чтобы я мог выполнить твои пожелания, ты должен подать иск. Еще нужны доказательства. Если ты их предоставишь, суд примет решение в твою пользу. И вот тогда я мог бы вмешаться и вынудить этих людей перенести свое поселение в другое место. Как я могу предоставить доказательства? Если направить людей в их поселение, они временно перестанут заниматься преступной деятельностью. «Тогда я ничего не могу сделать», — заявил голова. «Стало быть, моего слова недостаточно?» «Боюсь, что нет». «Но о твоей власти?» — спросил оскорбленный Гемпта. «Мои полномочия определяет царская власть и закон, а не желание жителей царства. Если бы я принял неоправданные меры, притесняя ивритов, такие как снос домов, у них были бы основания требовать судебного разбирательства, меня сместили бы с должности или заставили бы отстроить им жилище в том же месте. Ты хочешь сказать, что ивриты подали бы иск против головы Авариса?» — воскликнул Гемпта, еще больше распаляясь. «Именно так, такое бывает. Но это же чужеземцы, нищие». «Да, но они имеют право взывать к нашему правосудию», — ответил голова, начиная сердиться. Ему хватало банд разбойников, которые рыскали в округе, чтобы еще реагировать на бессмысленные требования, больше напоминавшие капризы сумасшедшего. Жалобщик уставился на голову, выпучив глаза. Голова поймал его взгляд, подумав при этом о том, как много времени уйдет на бальзамирование этой свиной туши. «Очень хорошо», — надменно произнес Гемпта. «В таком случае я сам улажу это дело». Голова подумал, что в этом районе Нижней Земли, вдали от столицы царской власти, такие люди, как его собеседник, воображают себя вершителями правосудия. Неужели не сохранилось в памяти то время, когда знаменитый Апихитеп готовил масштабную операцию по захвату Мемфиса, чтобы заставить провозгласить себя царем Нижней Земли? Правда, ивриты тогда были наемниками. «И как ты намереваешься его уладить?» «Я все улажу», — повторил Гемпта, вставая. «Я, между прочим, не собираюсь позволять подобной сволочи скармливать мои поля крысам. Я поеду в Мемфис и буду просить командующего Харимхеба прислать отряд солдат, чтобы уничтожить их жилище». «Это могло бы послужить причиной столкновения», — подумал голова. В окрестностях Авариса проживало около 20 тысяч ивритов, и не было ни малейшего сомнения в том, что они придут своим на помощь. Надеяться можно было только на то, что командующий благоразумно постарается отделаться от этого взвинченного Гемпты. С оскорбленным видом жалобщик ушел. У него была утиная походка, так как он не мог близко ставить свои ноги, настолько они были большими. Голова надеялся, что за ночь этот толстощекий человек перестанет бредить. Он ошибся. Двумя днями позже начальник охраны Авариса сообщил ему, что двое людей Гемпты пытались глубокой ночью поджечь дома в ивритском поселении, находящемся недалеко от имения их хозяина. Но лай собак вовремя разбудил ивритов. Встревоженные появлением людей с факелами в руках, они подняли на ноги весь поселок. Людей землевладельца вместе с хозяином изрядно поколотили. Причем один из них так и остался лежать на земле, скорее мертвый, чем живой. На этот раз ивриты подали жалобу, и начальник охраны обязан был арестовать Гемпту и бросить его в тюрьму за поджог. У городского головы округлились глаза. «Ты бросил Гемпту в тюрьму?» «На рассвете я отправился туда со своими людьми. Слуги пытались оказать сопротивление. Пришлось их утихомирить палками». Дело принимало серьезный оборот. К тому же мне стало известно, что Гемпта отправил посланца в Мемфис командующему Харимхебу. Голова скорчил гримасу. Начальник охраны выполнил свой долг, но все же было досадно, что он отправил в тюрьму столь знатного человека. В каком он состоянии? У него на теле кровоподтеки и глаз заплыл. Он еще жалуется, что ивритская собака искусала ему ягодицы. Я разрешил лекарю оказать ему помощь в тюрьме. Ты хорошо сделал, но будет еще лучше, если ты прикажешь его отпустить. Ты думаешь? Он поднимет на ноги весь наш город, а затем и Мемфис. Но этот тип безумен. Без сомнения. Но у него дружеские отношения с теми, кто наверху. На следующий день Аварис гудел от слухов. Якобы освобожденный из тюрьмы Гемпта обратился к командующему Харимхебу с просьбой снять с должности городского главу Авариса, который отказался защитить знатного человека от притязаний ивритов. Голова пожал плечами. Командующий Харимхеб был начальником гарнизона Нижней Земли и не обладал властью, позволяющей снять с должности чиновника. Все это знали, за исключением, разумеется, Гемпты. Но это лоснящееся жиром чудовище могло оказать давление на наместника и все же отомстить городскому главе, который не внял бредовым требованиям господина из провинции. Голова не сомневался, что этим дело не закончится.